Ощущение тягости происходит от распределения пространственного давления на немногих, могущих его нести. Если бы все люди одновременно обратили бы свои головы кверху, давление распределилось бы на всех, и немногие, несущие его ныне, сразу бы почувствовали облегчение. Те, кто идет за владыкой, неизбежно принимают на себя часть земной ноши, которую несет он. Временами она становится невыносимой. Это происходит тогда, когда сгущается тьма, и натиск ее становится особенно силен. Неблагополучие планеты ложится на иерархию света тяжким бременем. Но велика честь разделить тяжесть пространственной ноши. Символ человека, несущего на спине Землю, глубоко знаменателен. Хорошо осознать, что ощущение тягот земных – явление не личное, но общепланетное и общечеловеческое. Немногие избранные несут на себе то, что должны были принять на себя все. Но ноша земная, жертва великой, распределяется на очень немногих, хотящих помочь в этом несказуемом подвиге.